Пролог. Франция, особняк Николаса Фламеля, 1992 год. Еще чашечку, Альбус. Благодарю, мой дорогой друг. Послышался звук разливаемого по чашкам чая. Николас, что ты думаешь о дарах смерти? Может, стоит уничтожить их для всеобщего блага? Пожилой волшебник задумался на минуту. Покрутив в руках бузинную палочку, он передал ее обратно владельцу и ответил. Пытаться уничтожить дары смерти – это все равно, что играть со смертью, Альбус. В этой игре еще ни у кого не получилось переиграть смерть. Разве что спрятаться на время под мантией невидимка или попытаться обмануть время, друг мой. Изображенные на старшей палочке руны судьбы и времени только подтверждают это. Шотландия, Хогвартс, 1998 год. «Мне она больше не нужна», — проговорил Гарри, стоя на полуразрушенном мосту. «Что?» — удивился Рон. «Ты с ума сошел? Я знаю, она многое может», — сказал Гарри, — «но мне больше нравится моя, так что...» И, разломив пополам бузинную палочку, он бросил половинки с моста вниз. «Гарри, стой! Нет!» — закричала подбежавшая к ним Гермиона. «Что ты наделал?» Подойдя к краю и посмотрев вниз, они увидели, что обломки палочки зависли в воздухе. Одна из половинок засияла, из ее кончика полетели зеленые искры, и палочка срослась. «Акция бузинная палочка!» — крикнула Гермиона, но заклинание не подействовало. «Акция палочка!» — с надеждой в голосе произнес Гарри, но палочка не послушалась. Она продолжала сиять, выпуская зеленые искры, а затем начала вращаться по кругу. Когда сияние стало ослеплять, у Гарри, Рона и Гермионы пронеслась перед глазами вся жизнь. Они увидели, как могли сложиться их судьбы, как, стоя на вокзале Кингс-Кросс, они провожают своих детей в Хогвартс, давно позабыв ужас второй магической войны с темным лордом. Сделав еще пару вращений, старшая палочка резко остановилась и исчезла, стирая последние 8 лет. Глава 1. Аннабель Гонт. Париж. Особняк Шато Дамьен. 31 июля 1990 года. Та-дам! Угадайте, какой сегодня день? День моего рождения, и нет, это не праздник. Мне исполнилось 10 лет. Но поздравлять меня никто не торопился и вряд ли будет. Дело в том, что вот уже 10 лет я живу в особняке моих опекунов. Живу в заперти, и это не шутка. Мои дядя и тетя, Гвен и Ашиль Дамьен, никуда меня не выпускают. Бывает, что у тети Гвен хорошее настроение, и тогда мне можно ненадолго выйти и прогуляться по саду. Мои опекуны называют это справедливостью. Пока их сын гниет в Азкабане, я не должна наслаждаться свободой. Чертовы фанатики. Как-то раз я подслушала разговор дяди и тети и поняла, что обязана своим заключением некоему месье Малфою. Это он передал меня дяде со словами «она важна для сам знаешь кого». Этот благодетель когда-то спас опекуна от смертельной опасности, и за дядей остался долг жизни. Чтобы рассчитаться со спасителем, дяде ничего не оставалось, как взять меня на воспитание. Кстати, о воспитании. С каждым годом вера опекунов в то, что их сын вернется из заточения, таяла, поэтому их отношение ко мне становилось все хуже и хуже. Чего только стоили уроки английского с тетей. Она была англичанкой и разговаривала со мной исключительно на родном языке, пока я не освоила его в совершенстве. Видя мои неудачи в освоении английского письма, тетя раздражалась, отправляла меня в кабинет дяди со словами: «Даже такая непроходимая тупица, как ты, должна знать родной язык». И там я подвергалась побоям. Продолжать жить в таких условиях для меня было просто невыносимо, а последний год я провела в постоянном страхе за свою жизнь. К телесным наказаниям добавилось новое, меня стали морить голодом. Вздохнув, я окинула взглядом свою крошечную комнату, в которой едва помещались односпальная кровать, маленький шкаф с зеркалом и стул, сверху – белый потолок, снизу – потертый паркет, на стенах – выцветшие от времени обои. Трещины на старой двери напоминали тюремную решетку. На подоконнике лежала моя любимая книга, сборник сказок и три моих рисунка, сделанных карандашом. На них был изображен пейзаж, который находился за окном. Кусты жимолости, можжевельника и красивые клумбы с цветами. Наш старинный трехэтажный особняк из камня утопал в зелени, а лужайки перед ним были засеяны лавандой. Через приоткрытое окно задувал свежий ветерок, принося с собой ее нежный аромат. Если закрыть глаза, то на минуту можно представить, что я стою во дворе посреди цветущего сада. Я подскочила с кровати, когда мой взгляд случайно зацепился за уголок газеты, выглядывающий из-под шкафа. Опустившись на колени, я затолкала поглубже стопку старых экземпляров ежедневного пророка, которые стащила из библиотеки несколько дней назад. Из них я узнала, что Азкабан – это тюрьма для волшебников в Англии и что неприступные стены этой тюрьмы стерегут дементоры, существа, способные высосать из человека всю радость и даже убить своим поцелуем. Надеюсь, я никогда с ними не встречусь. Еще я узнала из газет, что самые опасные преступники магического мира – это пожиратели смерти. В их число как раз и входил Феликс Дамьен, единственный сын и наследник моих опекунов. Предводитель пожирателей Волан-де-Морт бесследно исчез 9 лет назад, и с тех пор о нем ничего не было слышно. А как было бы здорово, если бы он вернулся, освободил своих приспешников и меня заодно. Я отказывалась верить в то, что мальчик, который выжил, смог победить такого великого волшебника, но вырезки из старых газет говорили об обратном. Гарри Поттер победил Волан-де-Морта, темного волшебника победил избранный. Пока в Англии праздновали очередную годовщину победы над темными силами, я мечтала о свободе. Пойманным пожирателям дали пожизненное. Только от одной мысли об этом мне становилось страшно. Неужели я тоже всю жизнь проведу в заперти? Неужели меня не отпустят на учебу в Академию магии Шармбатон и у меня никогда не будет волшебной палочки? От грустных мыслей меня отвлек хлопок. В комнате появился домашний эльф. Мадемуазель Аннабель, хозяин с хозяйкой ждут вас в столовой, доложил он. Надо же, про меня сегодня не забыли. Поторопитесь, мадемуазель, если вы опоздаете на обед, хозяин разозлится и накажет пинки, произнес эльф дрожащим голосом. Он был маленьким, худым, нервно теребил свою одежду, состоящую из одной простыни, и поджимал длинные уши. Его огромные карие глаза смотрели на меня умоляюще. И не только тебя. Через минуту спущусь, ответила я. Обрадованный эльф исчез с тихим хлопком. Потеребив браслет на руке, я подошла к зеркалу и взглянула на свое лицо, которое из-за недостатка солнечных лучей стало мертвенно-бледным. Скулы заострились, под голубыми глазами залегли темные круги. Ободряюще улыбнувшись себе, я собрала в низкий хвост непослушные черные локоны, разгладила ладонями складки на старом бежевом платье и вышла из комнаты. За пределами моей спальни царила кричащая роскошь. Мрамор под ногами, золоченая лепнина на потолке, в вычурных рамах, волшебные портреты на стенах. Когда я спускалась с третьего этажа по лестнице из красного дерева, моя ладонь скользила по резному орнаменту перил. Там были изображены колокольчики, которые так любила тетя и так ненавидела я. Зайдя в гостиную и поприветствовав опекунов, я прошла к столу и села на свое место. Дядя и тетя, судя по их лицам, пребывали в хорошем расположении духа. Расторопный эльф положил мне на тарелку немного зеленой фасоли с курицей. Оставшись вчера без ужина, а утром без завтрака, я едва сдержала себя, чтобы не наброситься на вкусно пахнущее блюдо и не съесть все за секунду. Страшась лишиться еще и обеда, я стала поглощать свою порцию маленькими кусочками, как того требовал этикет. «Аннабель, мы решили сегодня позволить тебе прогуляться в саду», сказал дядя Ашиль. «Это известие приободрило меня. Благодарю, месье, вы очень добры», ответила я. Поразмыслив немного, я решила, раз сегодня опекуны в хорошем настроении, то я могу задать волнующий меня вопрос. «Месье, мадам, в следующем году я поеду учиться в Шармбатон?» Ответом мне был омерзительный хохот. «Разумеется, нет», отсмеявшись, воскликнул дядя. «Как тебе такое вообще пришло в голову, глупая девчонка? Сквибов не берут в магические академии», фыркнула тетя Гвен. «Этим вопросом я лишь усугубила ситуацию. Обидное прозвище Сквиб я получила потому, что за 10 лет у меня так и не проявились магические способности и не случилось всплеска магической силы. От волнения моя рука дрогнула и вилка с кусочком курицы упала на пол. Пинки все уберет, мадемуазель», пропищал эльф. «Аннабель, после обеда зайди ко мне в кабинет», нахмурился дядя. «Обсудим твои манеры». После этих слов меня затрясло еще больше. Обед был испорчен, но только для меня. Чтобы хоть как-то себя успокоить, я коснулась браслета на запястье. Опекуны что-то еще говорили, даже смеялись, а я сидела, как оглушенная. Мне стало ясно, что это конец, что живой из этого особняка мне не выбраться. Кому есть дело до жалкого Сквиба? Прикосновение к браслету всегда действовало на меня успокаивающе, но не сегодня. На него были наложены чары сокрытия. Я поняла это по моей единственной колдографии, сделанной несколько лет назад, на которой его не было видно, и мои опекуны его не видели, а увидев, наверняка отобрали бы у меня эту вещь. Браслет был очень красивый, серебряный, с цветными камнями и иероглифами. Мне хотелось верить, что он достался мне от родителей, которых я никогда не знала, что эту вещь они специально оставили мне, чтобы защитить от чего-то плохого. Просидев еще четверть часа, по звуку отодвигающихся стульев я поняла, что обед закончен и мне пора идти за дядей в его кабинет. Когда я зашла, Ашиль Дамьен взмахом палочки закрыл дверь и взял в руки трость. «Аннабель, подставляй ладони, получишь свои 5 ударов, и мы снова друзья», — сказал дядя. «Друзья, как же?» Спрятав руки за спину и вцепившись в браслет, как будто от него зависела моя жизнь, я ответила: «Нет, я больше не стану этого делать. Все, теперь мне точно конец». Улыбка на лице дяди Ашиля превратилась в оскал. «Ах ты, мерзкое отродье, решила мне перечить». Он взмахнул волшебной палочкой, и сорвавшаяся с ее кончика розовая вспышка ударила в меня. В следующую секунду я закричала от боли. Из глаз брызнули слезы, а на плече появилась рана и рука в платье окрасился алым. Я почувствовала, что во мне что-то изменилось, как будто спящая внутри сила проснулась, и я ощутила исходящие от меня потоки. Люстра зазвенела, стекла на книжных стеллажах и окнах завибрировали, мебель затряслась, а затем ударная волна из сотен мелких осколков отбросила от меня Ашиля Дамьена. Люстра рухнула на пол, и я поняла, что у меня произошел первый магический выброс. Несмотря на боль в руке, меня охватил восторг. «Я не сквиб, я не сквиб», едва слышно скандировала я. Но тут дядя поднялся с пола, стряхнул остатки стекла с волос и одежды, и, глядя на его перекошенное лицо, я поняла, что это последнее, что я увижу перед смертью. Отсчитывая последние мгновения своей короткой жизни, я зажмурилась, но ничего не произошло. Услышав хрип, я открыла глаза и увидела, что в кабинете нас уже трое. Непонятно откуда взявшийся мужчина держал дядю за горло. Лицо Ашиля Дамьена покраснело, палочка выпала из рук. Закатив глаза, он обмяк, и мужчина выпустил его из захвата. Дядя рухнул на пол без чувств. Когда мой спаситель повернулся ко мне, я готова была с воплями выбежать из кабинета, но мои ноги от страха словно приросли к полу. У этого странного высокого и худого волшебника было бледное как мел заострившееся лицо, похожие на змеиное, с багрянцем в глазах. Из рукавов черной мантии выглядывали тонкие руки с неестественно длинными пальцами и заостренными ногтями. «Кто вы, месье?» Набравшись храбрости, пролепетала я. «Ты видишь меня?» – прошипел он. И это был не вопрос. «Не трясись так, я не причиню тебе вреда». От внимательного взгляда мужчины не укрылись ни моя рана на плече, ни пожелтевшие синяки на руках и ногах от наказаний дяди. «Вижу, это отребье плохо с тобой обращалось, не так ли?» После этих слов я с облегчением выдохнула. Оказалось, я не дышала, ожидая своего приговора. «Опекуны меня часто наказывают», — подтвердила я очевидную истину. «Это в прошлом», — темный волшебник впился в меня пристальным взглядом. «Я, лорд Волан-де-Морт, Аннабель, и больше никто не посмеет обидеть тебя». Услышав знакомое имя, я не испугалась, скорее обрадовалась. «О, вы настоящая знаменитость, месье. Я читала о вас в старых газетах о том, что вы величайший темный волшебник всех времен, и никогда не верила, что вы исчезли навсегда, месье лорд». Окончательно расхрабрившись и переведя дыхание, я спросила: «Раз вы пришли спасти меня, это значит, что вы мой отец?» Волан-де-Морт скривил губы в суховатой улыбке. «Что за глупости, Аннабель? Ты из побочной ветви гонтов. Мы с тобой дальние родственники. Наши общие корни восходят к Певереллу и самому Салазару Слизерину. Вижу, это отребье начинает приходить в себя. Возьми его палочку, пора наложить на него заклятие Империус. Месье Волан-де-Морт, но я не умею колдовать», — сказала я, поднимая с пола палочку дяди. «Зато умею я. Ты станешь проводником моей силы. Запоминай, Аннабель, Силенция», — произнес лорд, взмахнув моей рукой с зажатой в ней палочкой, и у приходящего в себя дяди исчез с лица рот. «А теперь, Аннабель, этому отребью нужно преподать пару уроков хороших манер, Круция». Красная вспышка сорвалась с палочки, и Ашиль Дамьен забился в судорогах. Было видно, что он страдает. Его голубые глаза налились слезами. Несмотря на то, что дядя разменял 5-й десяток, он плакал, как ребенок, и, если бы не заклинание немоты, он орал бы во все горло от боли. Но мне почему-то не было его жаль. Возможно, что годы, которые я провела в этой семье, наложили свой отпечаток, и я лишилась такого качества, как сочувствие. «Потерпи, дядя, а потом мы снова станем друзьями», — сказала я. Он годами просто напрашивался на это. Волан-де-Морт хмыкнул, а когда решил, что с него достаточно, мы наложили на дядю заклятие Империус. Повторяя слова за лордом, я объяснила дяде его новые обязанности. Для меня было нечто священное в том, что я стала голосом и волей величайшего темного волшебника. Когда мы закончили с дядей, лорд показал, как накладывается заживляющее заклятие, и вскоре от моей раны не осталось и следа. Повинуясь сиюминутному порыву, я обняла Волан-де-Морта. Он замер, но не оттолкнул меня. Кто бы мог подумать, что я буду искать утешение у самого темного лорда. Именно этот момент я чаще всего буду вспоминать годы спустя. Нашу первую встречу. Перед тем, как отправиться на поиски тети, я спросила у него, почему вы сами не можете колдовать. Видишь ли, Аннабель, 9 лет назад я развоплотился и все эти годы набирался сил. Сейчас только ты можешь видеть меня, благодаря связующим чарам на твоем браслете, я лично накладывал их. Ты поможешь мне заново обрести мое тело, и я верну былое могущество. Можешь обращаться ко мне, повелитель или милорд, милостиво разрешил Волан-де-Морт. Найдя свою тетю Гвен в гостиной, попивающей красное вино из бокала, я с помощью лорда наложила на нее заклятие Империус, в глубине души надеясь, что когда-нибудь смогу самостоятельно провернуть нечто подобное. Эти предатели, твои опекуны, еще нужны нам, предвосхищая мой вопрос, произнес темный лорд. Но не беспокойся, Аннабель, они больше никогда не причинят тебе вреда. А когда придет время, эти отребья за все поплатятся. Неужели он читает мои мысли? Но спросила я совершенно другое. Какой у нас план, милорд? Мы отправимся в Англию, но перед этим заберем Нагайну, ответил Волан-де-Морт, одобрительно смерив меня взглядом. Все же это самый лучший день рождения в моей жизни. Во мне пробудилась магия, и сам темный лорд явился, чтобы спасти меня. Проснувшись на следующее утро, я вспомнила события прошедшего дня и, надеясь, что все это мне не приснилось, решила спуститься вниз. Войдя в гостиную, я застала там тетю Гвен. Темного лорда нигде не было видно. «Моя дорогая девочка», — ласково улыбнулась тетя, — «я приказала эльфу тебя не беспокоить, чтобы ты как следует отдохнула. Садись скорее завтракать. Это не сон». Не успела я сесть на свое место, как появился Пинки. «Вкусный завтрак для мадмуазель Аннабель», — пропищал эльф. «Передо мной появилась тарелка, наполненная овсяной кашей с кусочками фруктов, вазочка с печеньем и пара тостов с джемом. Посуду украшал ненавистный мне орнамент из колокольчиков, который так любила тетя. Гвен Дамьен пила свой чай и смотрела на меня с блаженной улыбкой. Вот если бы всегда было так, когда ее лицо перестало выражать постоянную неприязнь, оно словно разгладилось. Перемены коснулись и ее облика. Гвен Дамьен всегда носила строгий пучок, а сейчас ее белые волосы были распущены и падали волной на плечи. Элегантное бордовое платье подчеркивало стройную фигуру. Тетя стала выглядеть моложе своих 50 лет. Съев свой завтрак до последней крошки, я хотела уже отправиться на поиски лорда, но тут он сам вошел в столовую вместе с прихрамывающим Ашилем Дамьеном. Неуверенной походкой, с трясущимися руками дядя приблизился ко мне. «Остаточный эффект Круциатуса», — поняла я. «Аннабель, вижу, ты уже проснулась и даже позавтракала. Ты что-то слишком бледна, дорогая, тебе нужно больше бывать на свежем воздухе», — сказал опекун. «Ну да, кто бы говорил, я как раз принес портключ, как ты и просила», — добавил дядя. «Нам пора, Аннабель», — раздался рядом со мной тихий голос Волан-де-Морта. Забрав артефакты с подрагивающих рук дяди, я сразу же вышла за лордом на улицу. Активировав портал, я почувствовала, как меня засасывает в воронку, и мы с Волан-де-Мортом мгновенно перенеслись в албанский лес. Мы оказались на поляне, окруженной высокими деревьями. Я еще никогда не видела столько зелени. Погода стояла замечательная, лес шелестел листвой, до нас доносилось пение птиц. Я глубоко вдохнула свежий воздух и подставила лицо под теплые лучи солнца. Волан-де-Морт отошел от меня и прошипел: «Нагайна, я пришел за тобой». В ответ послышалось шипение, и из кустов выползла огромная змея. Хозяин вернулся. Я скучала. Раньше я никогда не видела змей, только на картинках в книгах. Эта змея выглядела устрашающе, под стать своему хозяину. Когда она приблизилась ко мне, я испуганно прошептала: «Пожалуйста, только не кусай меня». Осознав, что не только понимаю змеиный язык, но еще и умею говорить на нем, я удивленно открыла рот. А Нагайна на мгновение замерла и пристально посмотрела на меня. «Хозяин вернулся с хозяйкой», — зашипела она. «Я рада, и не буду тебя кусать, не бойся». Переведя взгляд на лорда, я увидела, что на какую-то секунду его лицо, не выражавшее ничего, наполнилось торжеством. Волан-де-Морт не щурился и не моргал. Может, это и выглядело жутко, но если только такому волшебнику есть до меня дело, то не все ли равно, насколько жуткий у него взгляд. «Правда, кажется, я понимаю змеиный язык», — задумчиво сказала я. «Парсилтанг», — поправил меня Волан-де-Морт. «Этот дар достался потомкам от Салазара Слизерина. Тайный язык понимают только маги-змеиусты. Аннабель, нам пора возвращаться». Обхватив одной рукой змею, он активировал порт-ключ, и мы перенеслись на знакомую дорожку из гравия перед особняком Шато Дамьен. Постояв немного, чтобы побороть головокружение, я прошла в дом следом за лордом и Нагайной. «Пинки!» — громко позвала я, зайдя внутрь. Передо мной с хлопком появился домовик. «Что желает юная мадемуазель?» «Пинки все сделает», — эльф поджимал уши, со страхом косясь на змею. Получив одобрительный кивок лорда, я объявила: «Собирай наши вещи, Пинки, мы отправляемся в Англию». Глава 2. Возвращение домой. Англия, Уилтшир, особняк Дамьен Мэннер, 1990 год. Англия встретила нас туманным утром. Пройдя через портал, мы оказались перед литыми воротами старинного двухэтажного особняка из красного кирпича. Дом был не такой впечатляющий, как Шато Дамьен во Франции, но все равно выглядел эффектно. Окруженный холмистой местностью и ухоженным садом с посыпанными гравием дорожками, он создавал поразительный вид. Когда мы зашли внутрь, перед нами с хлопком появился старый домовик. Он был такой же маленький и тощий, как Пинки, но с огромными синими глазами и большими ушами, как у летучей мыши, и крючковатым носом. Одежды эльфу служил кусок простыни. «Какая радость, хозяева вернулись!» – пропищал он. «Рымби с радостью будет служить им и гостям хозяев». Эльф поклонился и заискивающе посмотрел на нас. Лорд прошел вглубь дома, а за ним, шипя на домового, проползла Нагайна. «Рымби, это питомец нашей дорогой Аннабель», — сказала Гвен Дамьен. «Аннабель, новый член нашей семьи». Домовик перевел на меня взгляд и поклонился. «Рад служить юной хозяйке. Накрой на стол и разбери наши вещи», — приказал Ашиль Дамьен домовику, и эльф исчез. Тетя взяла меня под локоть. «Пойдем, дорогая, я покажу тебе дом, и мы выберем тебе комнату». Комнату я себе выбрала самую лучшую, оформленную в золотистых цветах, с примыкающей к ней ванной комнатой, с большими окнами и открытым балкончиком, с которого открывался прекрасный вид на небольшой пруд. По сравнению с моей старой комнаткой, располагавшейся на третьем этаже, судя по убогой обстановке, ее когда-то использовали для слуг, это были настоящие хоромы. Когда тетя ушла, я решила разложить свои вещи, а их было немного. Несколько рисунков, сделанных карандашом, колдография с моим изображением и старая книга сказок. «Все еще читаешь сказки, Аннабель?» — раздался за моей спиной голос лорда, и я вздрогнула, едва не выронив книгу. «От них нет никакой пользы. Советую избавиться от этого мусора», — прошипел Волан-де-Морт. «Некоторые из них весьма поучительные», — ответила я, повернувшись к темному лорду. «Вы когда-нибудь слышали сказку о трех братьях, мой лорд?» Брови Волан-де-Морта поползли вверх. «Сказку? А ты шутница. Если бы я тратил время на подобные глупости, то никогда не достиг бы такого величия. Неужели придется выкинуть книгу?» Я сразу погрустнела, ведь у меня было всего несколько вещей, которые я могла назвать по-настоящему своими. «Удиви меня, Аннабель», — сжалившись, вздохнул лорд. Я чуть не расплакалась от облегчения. «Возможно, книга, которой я дорожу, останется у меня. Это сказка о дарах смерти», — начала я. «Три брата-волшебника повстречали на своем пути смерть, и она подарила им могущественную палочку, плащ-невидимку и воскрешающий камень». Я затаила дыхание, ожидая вердикт лорда. «Прочитай ее мне», — милостиво разрешил Волан-де-Морт. Похоже, 9 лет одиночества сделали лорда более терпимым. Сев в кресло с позолоченной обивкой напротив него, я принялась за чтение. Разве не поразительно, сколько волшебников отдали свои жизни за бузинную палочку? Наконец сказала я, закончив читать. «Действительно, любопытная история», — хмыкнул Волан-де-Морт. «Ну вот что, Аннабель, нам нужно отправиться за покупками. Тебе нужна палочка, которая не будет находиться под надзором министерства. Пора наведаться в Лютый переулок». Спустившись вниз, я отправилась на поиски моих опекунов. Побродив по дому несколько минут, я наконец обнаружила их в гостиной. Дядя читал газету, а тетя раздавала указания домовику. «Как ты вовремя, дорогая, все уже готово», — сказала Гвен Дамьен, и мы отправились в столовую. «Я хочу купить себе волшебную палочку», — начала я, когда все сели за стол. «Но, дорогая», — возразила тетя, — «она понадобится тебе только через год, перед поступлением в академию. Мне на помощь пришел дядя. Думаю, в лютом переулке мы сможем тебе что-нибудь подобрать», — сказал он. «Заодно обновим тебе гардероб», — добавила тетя. Как разительно отличалось отношение опекунов ко мне под заклятием Империус. Заклятие подчинения сделало их заботливыми и нежными по отношению ко мне, но, чтобы я простила их за годы, проведенные в заперти, в унижениях и побоях, этого было недостаточно. После обеда мы подошли к камину. Ашиль Дамьен зашел в него и, зачерпнув горстку летучего пороха, произнес касая Аллея, бросил порох себе под ноги и исчез. «Смелее, Аннабель, ты все запомнила?» Кивнув в ответ тете, я зачерпнула летучий порох и зашла в камин. Ко мне присоединился лорд, он подошел и взял меня за руку. «Касая Аллея», — произнесла я, бросая порох, и, не успев перевести дыхание, оказалась в незнакомом месте, на выходе из которого меня ждал дядя. Спустя пару секунд к нам присоединилась и тетя. Выйдя на улицу, я не знала, в какую сторону смотреть. Волан-де-Морт куда-то исчез, а вид вокруг открывался просто изумительный. Погода во второй половине дня улучшилась настолько, что началась страшная жара. Последний месяц уходящего лета обещал быть знойным. Было очень людно. По переулку ходили волшебники со своими детьми, судя по всему, закупаясь товарами для магической школы. Улица пестрела яркими вывесками и всевозможными товарами, выставленными на прилавках у магазинов. Мы прошли мимо магазинчика, вывеска которого гласила: «Котлы, все размеры, медь, бронза, олово, серебро». Рядом находился магазинчик-торговый центр «Совы», из него раздавалось уханье сов и пение птиц. Я вертела головой, пытаясь рассмотреть все и сразу, пока мы шли вверх по улице. Здесь торговали мантиями, волшебными палочками, книгами, ингредиентами для зелий. Витрины магазинов манили всякими диковинными вещами, метлами, сладостями. Здесь даже была небольшая забегаловка с табличкой «Кафе мороженое Флориана Фортескью». Мне еще никогда не приходилось пробовать мороженое, и я решила, что непременно куплю его сегодня, когда закончу список запланированных покупок. Мы остановились у магазинчика с названием «Твилфит» и Таттинг и зашли внутрь. Там, между зеркалами в полный рост, на вешалках висела рядами красивая одежда. К нам тут же подошла женщина в элегантной розовой мантии. «Доброго дня, господа, кого будем одевать?» – спросила она. «Нашу Аннабель. Мы недавно вернулись из Франции и решили обновить ей гардероб», – ответила Гвен Дамьен. Продавец взяла меня за руку и отвела в примерочную. Сняла с меня мерки при помощи волшебной палочки и со словами «Сейчас тебе что-нибудь подберем» ушла за вещами. Перемерив целый ворох разной одежды, я выбрала зеленое хлопковое платье с красивой кружевной отделкой. Никогда не думала, что однажды смогу носить что-то подобное. Платье полностью преобразило меня. Глядя на свое отражение в зеркале, я не узнавала себя. С ума сойти, мне впервые понравилось то, что я видела. На меня смотрела симпатичная девочка в элегантном наряде, зеленый цвет которого красиво оттенял бледную кожу. Длинные черные вьющиеся волосы обрамляли миловидное личико с заостренными скулами. Большие голубые глаза, слегка вздернутые брови, небольшой прямой нос и немного пухлые губы завершали картину. Если бы не болезненная худоба, меня, наверное, можно было бы назвать красивой. Но не только себя я увидела в отражении. За моей спиной стоял темный лорд, разглядывая произошедшие изменения. «Хватит прохлаждаться, Аннабель, пора отправляться за палочкой», – прошипел он. Расплатившись за покупки, мы с опекунами вышли из магазина. «Аннабель», – сказала тетя Гвен, – «тебе очень идет это платье». Дядя кивнул, подтверждая ее слова, а Волан-де-Морт на это лишь закатил глаза. «Я хочу зайти в ювелирную лавку», – продолжила тетя, – «поэтому встретимся дома». С этими словами она ушла, забрав с собой пакеты с одеждой. К косой аллее примыкал лютый переулок, и, зайдя в него, я поняла, почему тетя с нами не пошла. Хотя на улице и светило солнце, создавалось впечатление, что солнечные лучи не попадали сюда. Узкая улица казалась затемненной и выглядела мрачной, на пыльных витринах стояли странные ингредиенты и жутковатые артефакты. Вид у волшебников, проходящих по переулку, был такой же мрачный и даже пугающий. Они не замечали лорда, но, когда он проплывал мимо них, вздрагивали, как будто что-то чувствовали, и спешно переходили на другую сторону, воровато оглядываясь, словно убеждая себя, что вокруг ничего страшного нет. От подобного зрелища у меня подкосились ноги, но, посмотрев на темного лорда, я взяла себя в руки. Мне не хотелось выглядеть перед ним жалкой и дрожащей от страха. Мы зашли в лавку с вывеской «Горбиный Беркс». «Ничего не трогай руками, Аннабель», — предупредил дядя. «Многие вещи, находящиеся тут, прокляты». В магазине мы оказались не одни. Около прилавка стоял высокий красивый мужчина средних лет, с длинными белыми волосами чуть ниже плеч. Белый ворот рубашки выглядывал из-под черной мантии, вычищенная до блеска обувь сияла. В одной руке он держал длинную трость, наконечник которой был украшен головой змей. Весь вид этого мужчины просто кричал о богатстве и роскоши. Они о чем-то шептались с владельцем магазина, а между ними лежал ежедневник в черном кожаном переплете. Что-то подобное я видела у своего дяди. «Я не могу взять его», — донеслись до меня слова хозяина лавки. Явно заинтересовавшись происходящим, Волан-де-Морт подошел ближе. «Трусливый предатель», — прошипел он в ярости. «Эта вещь принадлежит мне. Аннабель, забери ее», — приказал лорд. «О, какая красивая тетрадь! Начало я, когда мы подошли к мужчинам. Я могу купить ее, месье?» Как раз искала себе что-то в этом роде. «Мистер Дамьен, давненько вас не было видно», — произнес владелец лавки. Светловолосый мужчина посмотрел на дядю, а потом перевел свой надменный взгляд на меня и побледнел. «Люциус Малфой, какая неожиданная встреча!» — воскликнул дядя. «Ашиль, какими судьбами тебя занесло в Англию?» По натянутой улыбке Малфоя я поняла, что он нам не рад, но и я ему тоже не была рада, ведь именно этот мужчина много лет назад принес меня в семью Дамьен со словами «она важна для сам знаешь кого». Этот волшебник провинился по-крупному, даже не представляю, что с ним сделает темный лорд, когда вернет свое тело. «Мы решили», — ответил дядя, — «что Аннабель будет полезно увидеть страну, из которой тянутся корни ее рода». Тем временем лорд продолжал шипеть. «Кругом одни предатели. Никому нельзя доверять». Температура в помещении начала падать, резко стало прохладнее. Малфой и мистер Горбин со страхом заозирались, как будто почувствовав что-то темное и зловещее. Иногда мне казалось, что они смотрят прямо на Волан-де-Морта, но, приглядевшись, я понимала, что их взгляд направлен не на него, а сквозь него. Казалось, от ярости лорда вот-вот заискрится воздух. И тогда я произнесла на парсилтанге: «Я никогда не предам вас, мой лорд». Услышав мое шипение, продавец с мистером Малфоем вздрогнули. Лицо Люциуса побледнело еще больше. Он схватил тетрадь с прилавка и вручил ее мне со словами, что это подарок. Сославшись на то, что у него назначена встреча, он сказал, что рад был повидаться, и быстро вышел из лавки. «Мистер Горбин, я хочу приобрести у вас незарегистрированную палочку для моей воспитанницы», — повернулся к продавцу дядя. «Конечно, сейчас покажу, что у меня есть», — засуетился продавец. Он полез под прилавок и достал коробку, из которой выложил передо мной 6 волшебных палочек. «Наверняка что-то из этого подойдет юной мисс. Возьмите палочку, Аннабель, и взмахните», — сказал мистер Горбин. Я взяла первую палочку и взмахнула, но ничего не случилось, и я перешла к следующей. С четвертой попытки мне повезло. Палочка потеплела в руках, и из нее вырвались золотистые искры. Они озарили ярким светом мрачное помещение магазина и несколько секунд спустя исчезли. «Отличный выбор», — похвалил владелец лавки. 12 дюймов, сделано из древесины и из сердцевины волоса единорога и жилой дракона внутри. Гибкая и прочная. С вас 30 галлеонов». Дядя достал мешочек и отсчитал нужное количество монет. Я заглянула в красные глаза лорда, мне хотелось увидеть, что он тоже остался доволен, но его лицо не выражало ровным счетом ничего. «Еще что-то желаете приобрести?» — уточнил хозяин магазина. Дядя вопросительно посмотрел на меня. «Я оставил на хранение в этой лавке свою собственность. Забери ее», — приказал темный лорд. «Мистер Горбин, лорд Волан-де-Морт у вас кое-что оставил. Принесите это сюда». Руки у мистера Горбина затряслись. Выглядел он очень напуганным. Какой же властью обладал темный лорд, если одно только его имя было способно навести подобный ужас? Отмерев, владелец лавки скрылся за дверью, уходящей вглубь магазина. Спустя несколько минут он вернулся со шкатулкой и поставил ее на прилавок. Предвосхищая мой вопрос, лорд прошипел: «Апертиус Клавис». И, Когда я повторила за ним эту фразу на парселтанге, шкатулка с тихим щелчком открылась. Заглянув в нее, Волан-де-Морт кивнул мне, что все в порядке, и я закрыла шкатулку, даже не посмотрев, что внутри. Если до этого мистер Горбин был напуган, то сейчас черты его лица выражали неподдельный ужас. Дядя же, напротив, стоял как ни в чем не бывало, хлопая голубыми глазами. Поразительный контраст. Кто-нибудь еще спрашивал про шкатулку? Уточнила я по просьбе Волан-де-Морта. Хозяин лавки, вытерев платком пот со лба, ответил. Несколько лет назад приходил Альбус Дамблдор, но он так и не смог открыть ее. По настоянию лорда мы приобрели в лавке редкие ингредиенты для зелий, но владелец с нас больше не взял ни галлеона, сославшись на то, что это подарок от заведения. На прощание мистер Горбин пожелал нам хорошего дня и, сказав, что всегда будет рад видеть нас у себя, скрылся за прилавком. Когда мы вышли из лютого переулка на косую аллею, я поняла, что просто вымоталась. Пережитый во Франции голод, истощение и постоянное сидение под замком сделали свое дело. Я слишком быстро уставала. Порассуждав о том, что мороженое можно будет попробовать в следующий раз, мы через каминную сеть вернулись домой. Библиотека опекунов впечатляла. Вечером именно там я нашла темного лорда с нагайной. Волан-де-Морт листал фолиант, стоя возле длинного книжного стеллажа, которых в кабинете я насчитала 7. Письменный стол возле панорамного окна, уходящего в пол, был завален свитками и открытыми книгами. У камина стояли 2 больших кресла с зеленой обивкой, а на полу лежал такого же цвета ковер. Именно на нем, свернувшись кольцами, отдыхала змея. Несмотря на жару, которая накрыла Англию, камин в кабинете работал. Рядом с ним на стене висел гобелен с изображением семейного древа Дамьен. Заметив меня, змея приветственно зашипела. Хозяйка пришла. Подойдя к ней, я опустилась на колени, а волшебную палочку положила рядом на ковер. Погладив змею по чешуйчатой голове, спросила, чем ты сегодня занималась, нагайна. Змея с удовольствием поведала мне, как охотилась на кроликов и птиц. Желая привлечь еще и внимание лорда, я поинтересовалась. «Мой лорд, а кто такой Альбус Дамблдор?» Волан-де-Морт закрыл книгу и поставил обратно на полку. Подойдя к камину, он опустился в одно из кресел, и нагайна оказалась у его ног. «Иди сюда, Аннабель», впившись в мое лицо пронзительным взглядом, велел мужчина. Подняв палочку и приблизившись, насколько это было возможно, я заглянула в его ничего не выражавшее лицо с красными глазами. Трудно было угадать, в каком он настроении. Гораздо позже, через несколько лет, я смогу предугадывать настроение лорда по малейшим изменениям на его лице, но сейчас меня ждала неизвестность. Волан-де-Морт обхватил мою руку с зажатой в ней палочкой, и я снова почувствовала, как чужеродная магия потоком заструилась по моей руке. Он сделал взмах, и огонь в камине погас. Со следующим взмахом приоткрылись окна в кабинете, впуская потоки свежего воздуха. Выпустив мою вспотевшую ладонь из захвата, лорд жестом пригласил меня сесть в соседнее кресло. Я была благодарна ему за проявленную заботу, ведь за каких-то пару минут от жара камина и духоты я вся взмокла, по моей спине покатились капли пота, а пряди волос неприятно прилипли к влажному лицу. Стремление к власти ослепило когда-то всевидящего Альбуса Дамблдора, начал Волан-де-Морт. Этот маглолюбец, имея через своих приспешников влияние на Министерство магии, продвинул несколько указов после войны с Гриндевальдом. Темная магия стала вне закона. Ритуалы на крови, которые имеют священную ценность для чистокровных волшебников, запрещены и находятся под надзором Министерства. Нарушившим запрет грозит Азкабан, зло процедил темный лорд. Этот старый интриган занимает должность директора школы в Хогвартсе и предпочитает плести свои интриги за кулисами, прикрываясь всеобщим благом. Он наш враг, уточнила я, не только наш, но и всей магической Британии. Если оставлять все как есть, через пару поколений волшебники будут разве что подрабатывать фокусниками у маглов. Поздно вечером, засыпая в своей кровати, я думала о том, что так и не решилась задать лорду мучивший меня вопрос, страшась узнать правду о том, как погибли мои родители. Причастен ли к их гибели темный лорд, или их раннему уходу из жизни способствовали другие обстоятельства? Отгоняя от себя тревожные мысли, я сосредоточилась на обещании Волан-де-Морта со следующего дня заняться моим обучением. Глава 3. Новые знакомства. Англия, Уилтшир, 18 ноября 1990 года. Локомотор книга, Я взмахнула палочкой в попытке передвинуть увесистый том. Локомотор книга. Но та, как назло, продолжала неподвижно лежать на столе. У меня ничего не выходит. Едва не плача, запричитала я. Наши занятия требуют полной вовлеченности и сосредоточенности. Глядя на меня сверху вниз, проговорил Волан-де-Морт. Я не потерплю капризов и слез. Ты поняла меня, Аннабель? Я поняла. И буду стараться усерднее, мой лорд. С этих слов несколько месяцев назад и начались наши тренировки. Регулярное питание и ежедневные прогулки сделали свое дело. От болезненной худобы не осталось и следа, на щеках появился здоровый румянец, я была полна силы и энергии. Из лорда получился хороший учитель. Он был со мной удивительно терпелив. Раньше мне сильно доставалось от опекунов и за меньшие. Когда у меня несколько раз подряд не получалось очередное заклинание, темный лорд обхватывал мою руку своей ладонью и показывал правильные движения. Я продвинулась в изучении заклинания и уже многое умела. В один из дней у меня получились даже щитовые чары. «Вы превосходный учитель, мой лорд», — похвалила я Волан-де-Морта. Однако на должность профессора по защите от темных искусств меня не взяли. Я пытался устроиться дважды. Первый раз — после блестящего окончания школы, второй, спустя многие годы, и оба раза получил отказ, уязвленно ответил темный лорд. Так я поняла, что ненависть к Альбусу Дамблдору вызвана еще и личными мотивами. За эти месяцы я сильно привязалась к лорду и Нагайне. Догадывался ли об этом Волан-де-Морт? Не знаю. Змея же почти каждую ночь заползала ко мне в постель. Я так нуждалась в объятиях, что дарила их сама. Обнимая Нагайну, я засыпала. Бывало, что Волан-де-Морт пропадал на несколько дней, и тогда, чтобы не сходить с ума от скуки, я отправлялась на Косую Аллею, облюбовала кафе-мороженое Флориана Фортескью, каждый раз пробуя там разные вкусы. Некоторые изменения произошли и в жизни дяди. Темный лорд решил, что навыки Ашиля Дамьена пригодятся ему в Министерстве магии, и теперь мой опекун работал в отделе магического транспорта. Еще я узнала, что Уилтшир облюбовала не только семья Дамьен. Нашими ближайшими соседями были чистокровные волшебники, Нокты, Малфой, Краучи, Крэбб и Гайлы. Тетя и дядя посещали светские приемы в этих домах, восстанавливая старые связи. «Аннабель, дорогая, пару дней назад сказала мне тетя, у меня хорошая новость. Ты приглашена на день рождения к Теодору Нокту. Пора тебе начинать общаться с ровесниками. Только не это, что можно подарить 11-летнему мальчику, у которого и так все есть». Паниковала я. Зайдя на Косой Аллее в лавку «Волшебное оборудование для умников», я приобрела там вечно пишущее перо и толстую тетрадь в зеленом кожаном переплете. Вспомнив про подарок Люциуса Малфоя, я решила, что с помощью темного лорда на тетрадь можно наложить чары, скрывающие чернила, и, считая себя чуть ли не гением, отправилась домой. До праздника оставался час, а я, растеряв всю прыть, стояла в дверях библиотеки и переминалась с ноги на ногу, не зная, как начать разговор с лордом. Волан-де-Морт сидел в кресле у камина и смотрел на огонь. У его ног лежала Нагайна, рассказывая, как она сегодня охотилась в пожухлой осенней траве и какой замечательный у нее был улов. Оказалось, что кролики намного вкуснее садовых гномов. «Так и будешь стоять там, Аннабель», не повернув головы, усмехнулся темный лорд. «Вы не поможете мне наложить чары сокрытия чернил, милорд», скороговоркой пролепетала я, подойдя ближе. «Хозяйка», радостно зашипела Нагайна. Змея подползла ко мне, приподнялась, и я машинально погладила ее зелено-коричневую голову. «Решила сделать особенный подарок, хочешь произвести впечатление?» Кивнув на тетрадь в моей руке, поинтересовался Волан-де-Морт. «Я туда не напрашивалась, могу остаться с вами». Темный лорд понимающе покивал. «Что ж, я покажу», смилостивился он, и я вновь ощутила, как его магия заструилась по моим венам. Оранжевый луч сорвался с кончика палочки, обхватил светящейся сетью тетрадь и тут же погас. А Волан-де-Морт умеет быть великодушным. Поблагодарив его, я отправилась упаковывать подарок. Уилтшир, особняк Ноктов. Выйдя следом за тетей из камина, я увидела мужчину приятной наружности, рядом с которым стоял мальчик моего возраста. Мальчик был на полголовы выше меня, темноволосый и кореглазый, с симпатичными чертами лица. Как и его отец, он был одет в черную шелковую рубашку, украшенную золотыми пуговицами, и такого же цвета брюки. «Аннабель, познакомься, это Теодор Нотт-старший». Мужчина кивнул мне, и наш именинник Теодор Нотт-младший, торжественно произнесла Гвен Дамьен. «Приятно познакомиться, «Господа», — сказала я, — «Теодор, ну разве она не прелесть?» — восхитилась тетя. «Прелесть», — повторил за ней Нот старший. Стараясь скрыть смущение, я вручила подарок имениннику. «С днем рождения, Теодор!» Мальчик поблагодарил меня вежливым кивком и передал мой дар тут же появившемуся домовику. «Пойдем, Аннабель, я познакомлю тебя со своими друзьями», — улыбнулся мне Нот-младший. Когда мы вошли в гостиную, все голоса стихли и на нас, точнее, на меня уставились четыре пары глаз. «Прошу любить и жаловать, Аннабель Гонт», — объявил Теа, первым отмер светловолосый мальчик. Подойдя ко мне, он протянул руку для пожатия. «Драко Малфой, рад знакомству», — взаимно ответила я, пожимая его ладонь. Сидящая в кресле девочка с короткими черными волосами приветливо помахала мне. «Привет, Аннабель, я Пенси Паркинсон, а это, Крэп и Гойл», — представил Малфой двух пухлых ребят, которые глуповато мне улыбались. «Значит, ты Гонт», — задумчиво продолжил Драко. «А я думал, ваш рот обеднел и оборвался. Мерлин, неужели он выучил наизусть справочник по чистокровным семьям?» «Похоже, что нет, раз я стою здесь», — с улыбкой ответила я. «Неловкую ситуацию спас Теодор Нот. Чем ты увлекаешься, Аннабель?» Посчитав, что рассказывать о занятиях с Волан-де-Мортом не очень хорошая идея, я ответила, что интересуюсь книгами и живописью. «А у вас какие увлечения?» Мой вопрос окончательно разрядил обстановку, и, перебивая друг друга, ребята стали рассказывать о себе. Я была принята. Немного позже появился домовик со словами «Все готово, хозяин», и мы дружно последовали за Теодором в зал. «Аннабель», — спросил по дороге Драко Малфой, — «следующей осенью ты тоже отправишься в Хогвартс?» На самом деле я в этом сильно сомневалась, но ответила, «Думаю, да». «Дядя с тетей планируют надолго задержаться в Англии. Уверен, что распределяющая шляпа отправит меня на Слизерин. Все мои предки учились на этом факультете. Надеюсь, и ты попадешь туда», — дружелюбно сказал Малфой. У меня вызывало улыбку то, как он пытался строить из себя взрослого, копируя надменность отца. «И я тоже надеюсь, Драко». Зайдя в зал, я поняла, что Нот-старший привык отмечать дни рождения сына с размахом. Для нас накрыли несколько столов с едой и напитками, а на небольшой сцене музыканты играли приятную мелодию. «Не верю своим глазам, это же ведуньи!» — донесся до меня голос Пенси Паркинсон. «Сколько же галлеонов заплатил им твой отец, что они согласились прийти?» Посмотрев наверх, я увидела, что потолок украшен разноцветными парящими фонарями. Все вокруг переливалось и сверкало. К нам присоединились и взрослые волшебники с более старшими детьми. Все голоса стихли, когда домовой эльф принес огромный праздничный торт, украшенный свечами, и под аплодисменты гостей и висящих на стене портретов Нот-младший задул свечи. Со всех сторон посыпались поздравления, музыка заиграла громче, и ведуньи запели. Танцпол заполнился веселящимися гостями. «Пойдем танцевать», — предложил мне Тиаи, взяв меня за руку, повел на середину зала. Двигаясь в такт музыки со своими новыми друзьями, я поняла, что еще никогда в жизни мне не было так хорошо. Попивая тыквенный сок после танцев, я чуть не выронила от неожиданности стакан, услышав за спиной голос лорда. «Аннабель, тебе нужно возвращаться домой. Твой опекун сегодня встречается с Барти Краучем у него дома. Я хочу, чтобы ты пошла с ним и взяла с собой палочку». Кивнув в знак согласия, я вышла из зала и чуть ли не бегом проследовала к камину. Взяв горсть летучего пороха, я уже хотела бросить его под ноги, но меня отвлек Теодор Нот. «Ты так рано уходишь, Аннабель, может, останешься? Скоро начнется салют. Мне нужно». Я замялась. «Мне что-то нехорошо. Прости, Тя». И, прошептав Дамьен Мэннер, исчезла. Выйдя из камина, мы с Волан-де-Мортом поспешили наверх по лестнице и на полпути встретили спускающегося по ступени Машиля Дамьена. «Ты уже вернулась, дорогая?» «Одна, да». «А вы куда-то спешите, дядя?» «У меня назначена встреча», — ответил он. «Я хочу пойти с вами, только заскочу на минутку в свою комнату». Дождавшись ответного кивка, я взлетела по ступеням. Вытащив волшебную палочку из-под подушки, я сунула ее в первую попавшуюся сумочку, спустилась вниз и последовала за дядей в камин. «Уилтшир, дом Краучей». Мое появление стало полной неожиданностью для хозяина дома. «Ашиль, ты не предупредил, что будешь с племянницей?» — удивленно воскликнул Барти Крауч, увидев меня. «Не хотел оставлять девочку одну», — объяснил дядя. «Гвен еще не вернулась с праздника, и я решил взять Аннабель с собой». «Добрый вечер, сэр. Я не буду мешать вам», — добавила я. «Пойдем, я провожу тебя в гостиную, дитя», — вздохнул пожилой подтянутый мужчина с короткими седыми волосами и аккуратными усами, одетый в коричневый клетчатый костюм. Белоснежный воротник его рубашки украшал цветной галстук. «Сейчас эльф принесет тебе чай, Винки», — позвал мистер Крауч, и рядом возникла домовиха. «Принеси юной мисс чай и печенье». Поклонившись, Винки пропала, чтобы снова появиться уже с тарелкой и чашкой. Я благодарно улыбнулась ей и поставила все на небольшой столик. Винки исчезла с тихим хлопком, а мистер Крауч и дядя скрылись в кабинете. Не успела я рассмотреть уютно обставленную гостиную, как услышала голос темного лорда. «Поднимайся наверх, Аннабель, и достань палочку». Повинуясь приказу, я последовала за лордом на второй этаж и остановилась у одной из дверей. Старый лицемер держит здесь своего сына Барти под заклятием Империус. «Мы освободим его», — сказал Волан-де-Морт. Он обхватил мою руку с палочкой, взмахнул ею и открыл дверь, а следующим взмахом отправил фиолетовую вспышку в появившегося эльфа. Винки с грохотом упала на пол. «Может, и я когда-нибудь научусь колдовать», не произнося ни слова. В комнате на кровати сидел молодой мужчина со светлыми волосами, карими глазами и бледным лицом, одетый в растянутый черный свитер и мешковатые штаны. В руках у него была книга. Еще один взмах, и в Барти полетел желтый луч. Мужчина на кровати проморгался и вдруг резко вскочил. «А ты еще кто такая? Отвечай!» «Я Аннабель Гонт. Лорд Волан-де-Морт решил освободить тебя, Барти. Повелитель, он вернулся? Я знал, знал. Где он? Где мой господин? Отдай ему свою палочку, Аннабель», — приказал темный лорд. «Что? Но она же моя, моя. Барти, мне приказано отдать ее тебе», — передав палочку, я сделала глубокий вздох, чтобы не расплакаться, и, слушая шепот лорда, продолжила. «Повелитель будет ждать тебя в Дамьен Мэннер. Сейчас мой дядя с твоим отцом в его кабинете. Когда мы уйдем, действуй», — повторила я за Волан-де-Мортом, а потом спустилась вниз. Сев на свое место в гостиной, я уставилась в одну точку и, кусая губы, пыталась сдержать слезы обиды. Вряд ли я вызову ими сочувствие у Волан-де-Морта, разве что раздражение. «Не нужно плакать, Аннабель», — раздалось над ухом шипение лорда. «Крауч вернет твою палочку, как только заберет свою». Когда мы вернулись в особняк, я позвала эльфа. «Что прикажет юная хозяйка?» — с поклоном спросил домовик. «У нас будет гость, Рэмби. Проведешь его в библиотеку и доложишь мне». Зайдя в свою комнату, я, не снимая праздничного платья, повалилась на постель и тут же уснула. Глава 4. Обливейт. Избранные и прочие неприятности. Уилтшир, Англия, особняк Дамьен Мэннер, ноябрь 1990 года. «Мисс Аннабель», — взволнованно воскликнул эльф. «Хозяйка, проснитесь». Я сонно открыла глаза. «Чего тебе?» Рэмби сделал все, как велела хозяйка. Проводил гостя в библиотеку. Гордо выпалил домовик. Я так резко подскочила, что зацепилась ногой за змею и упала с кровати. Под недовольное шипение Нагайны я окончательно проснулась и, поднявшись, бросилась вниз по лестнице. Я так спешила, что перепрыгивала через ступеньки, но, добежав до библиотеки, поняла, что опоздала, когда услышала за закрытыми дверьми приглушенные голоса. Тихонько зайдя внутрь, я даже протерла глаза, чтобы убедиться, что увиденное мне не снится. Лорд прекрасно справлялся сам. Я ошарашенно замерла. Посреди кабинета на коленях стоял Барти Крауч-младший. Лицо мужчины выражало абсолютное счастье, а в его блестящих глазах отражалась фанатичная преданность. Глядя на него, становилось очевидно, что он готов отдать жизнь за своего повелителя. А рядом с ним воздух клубился темной дымкой. Словно сотканный из тьмы, над ним возвышался Волан-де-Морт. А темный лорд умеет эффектно появляться. Подумала я. «Поднимись с колен, друг мой, твое место рядом со мной», — раздался голос лорда. «В твоей преданности я ни разу не усомнился, и у меня есть для тебя задание, Барти. Все, что угодно, повелитель. Мне нужна кровь единорога. Достань ее для меня», — приказал темный лорд. «Дайте мне несколько дней, господин, и я все сделаю», — Крауч медленно поднялся с колен и добавил. «Я сохранил вашу палочку». С этими словами он вытащил ее из внутреннего кармана и передал лорду. Мое появление не осталось незамеченным. «Аннабель, подойди, стоя ко мне спиной», — велел Волан-де-Морт. Приблизившись, я увидела, что лицо Крауча стало серьезным, а взгляд — сосредоточенным и цепким. «В мое отсутствие, Барти, ты будешь присматривать за ней, как прикажете, повелитель». Мерлин, мне навязали няньку в лице пожирателя смерти. Я хорошо понимаю, что такое предательство, ледяным тоном продолжал Волан-де-Морт. Представь, как я был разочарован, когда обнаружил Аннабеллю Дамьенов, а не у Малфоев. Одно ваше слово, и я убью его, господин, воскликнул Крауч. Это очень похвально, Барти, но, думаю, пока стоит повременить с этим. Малфой ответит за свои поступки в свое время. Пользуясь моментом, я решила узнать о судьбе своей палочки. «Барти, вам больше не нужна моя палочка?» – спросила я. Крауч рассмеялся. «А я смотрю, ты не промах». Потрепав меня по макушке, он вытащил из-за пазухи палочку и отдал мне. Забрав ее, я сразу почувствовала себя увереннее. «Ты, конечно, не помнишь, но мы встречались и раньше», – сказал Барти. «Ты была вот такой крохой», – и показал двумя пальцами. «Какой именно? Вы знали моих родителей?» В моем голосе отразилась тревога, и я отвела взгляд. Каминные часы пробили три раза. Уже была глубокая ночь, и в темных оконных стеклах отражались блики свечей. «Отчасти», — ответил Барти. «К тому времени, когда я вышел на след гонтов в Европе, твой отец уже был мертв, а мать от горя угасала на глазах. Ты появилась на свет раньше срока, Аннабель. Мы думали, ты не выживешь. Твоя мать не пережила родов». От этих слов в моей душе разлилась горечь. Так я узнала, что от любви умирают. «Как погиб отец?» Дрогнувшим голосом спросила я. В Министерстве магии Германии информация была засекречена. Говорят, неудачный эксперимент с маховиком времени. «Мне жаль. Огромная потеря для всех нас», — раздался голос темного лорда. «Аннабель, иди спать, уже поздно». Кивнув в ответ, я поплелась к себе комнату. Нагайна по-прежнему спала на моей кровати. Повернувшись к шкафу, я увидела свое отражение в зеркале. Голубое платье было измято, черные волосы растрепаны и напоминали гнездо. Ничего не предприняв по этому поводу, я завалилась в кровать, обняла змею и провалилась в глубокий сон. Проснулась я от уханья совы и скрежета по стеклу. Комната была залита солнечным светом, и это означало, что наступил новый день. Висящие на стене часы показывали 10:30 утра. Повернув голову к источнику шума, я увидела большого серого филина, сидящего на подоконнике. Птица постукивала по стеклу клювом и хмуро поглядывала на меня. Открыв стеклянную дверь, я вышла на маленькую террасу, и по моей коже поползли мурашки. Несмотря на ясный солнечный день, осень брала свое и было достаточно холодно. Забрав у филина письмо, я вскрыла конверт и стала читать. «Привет, Аннабель. Жаль, что ты не осталась на празднике до конца. Салют был потрясающий. Как у тебя дела? Надеюсь, тебе стало лучше. Приглашаю тебя в гости в любой удобный день. Достаточно написать время и день ответным письмом, и камин будет открыт. Твой друг Теодор Нот». Серый филин никуда не улетел. Видимо, ждал ответного письма. Достав с полки туалетного столика листок бумаги и перо, я немного подумала и написала следующее. «Привет, Тя. Мне намного лучше. Я сегодня собираюсь отправиться на Косую аллею, чтобы купить сову. Если хочешь, можешь ко мне присоединиться. Встретимся в полдень у магазина. Твоя подруга Аннабель Гонт». Филин схватил сложенный листок клювом, взмахнул крыльями и улетел. Открыв шкаф, я долго думала, какое платье надеть, а ведь еще совсем недавно донашивала старье. Вздохнув, я сделала выбор в пользу зеленого платья и выбрала теплую черную мантию. Приведя себя в порядок, спустилась вниз. «Рэмби». Позвала я домового и приказала ему принести завтрак. Поклонившись, эльф сразу исчез, а я отправилась в столовую. Когда проходила мимо гостиной, меня окликнула Гвен Дамьен. «Доброе утро, дорогая». Я замедлила шаг. «Доброе утро, тетя Гвен. Ты будешь завтракать, Аннабель?» Увидев мой кивок, она расплылась в улыбке. «Очень хорошо, дорогая, я составлю тебе компанию». Повесив мантию на спинку стула, я села за стол. Домовик принес мне завтрак, а тете... чай. «У твоего дяди в министерстве отлично складываются дела. Его, скорее всего, повысит до начальника отдела. Чувствую себя виноватой, что из-за приемов и работы мы уделяем тебе слишком мало внимания. Это же прекрасно. Пусть так будет и дальше. Ничего страшного, тетя, я все понимаю». От разговора нас отвлек все тот же серый филин. Теперь он сидел на подоконнике столовой. Когда я забрала письмо, он вспорхнул и улетел. «Аннабель, я с радостью к тебе присоединюсь. Твой друг Теодор Нот». «От кого письмо?» — озабоченно спросила тетя. «От Теодора Нотта. Мы встречаемся на Косой аллее, я собираюсь купить сову». Гвен Дамьен расплылась в довольной улыбке. Это прекрасно, что у тебя появился друг, Аннабель. Сейчас принесу галлеоны, тебе на карманные расходы. Косая аллея, ноябрь 1990 года. Теодор Нот со своим эльфом появились около магазина торговый центр «Совы» ровно в полдень. Доставив хозяина, домовик исчез. От удивления я чуть не раскрыла рот. Эльфы могут переносить волшебников. И не только. Можно призвать домовика в любое место, это очень удобно. Например, чтобы отдать ему покупки, с улыбкой ответил Нот. С ума сойти, я об этом не знала. Неудивительно. Мало кто знает, на что способна магия домовика. Весело болтая, мы зашли внутрь. Лавка была наполнена совами и филинами. Птицы сидели в клетках, со всех сторон раздавалось уханье. Мое внимание привлекли две совы, белая полярная и малая ушастая. Постояв немного, я сделала выбор в пользу пестрой малой ушастой. Бедняжки, сидят тут все время, пока их не купит, вздохнула я. Мой учитель мистер Биранс, он полукровка, рассказывал мне, что маглы держат в клетках немагических животных и рептилий, в зоопарках, и за деньги ходит на них поглазеть, поделился Теодор. Ничего себе, хотела бы я взглянуть на зоопарк хоть одним глазком, сказала я. Заплатив за сову 15 галлеонов, мы вышли из магазина. Рэмби, позвала я эльфа, и на мое удивление домовик появился со словами, что прикажет хозяйка. Я отдала ему клетку с совой, и Рэмби исчез. Если хочешь, можем отправиться в зоопарк прямо сейчас, предложил Теодор Нот, и я радостно закивала. Ральф, позвал тебя, и рядом тут же возник домовик. Перемести нас с Аннабель в лондонский зоопарк. Но эльф заупрямился. Хозяин накажет Ральфа, поджал уши он. Я приказываю тебе, отец этого не запрещал, значит, можно. Домовик взял нас с Теодором за руки, и в следующее мгновение мы оказались в незнакомом месте. Выпустив наши руки, Ральф исчез.